5.3. Позиция консультанта. К вопросу о мотивации клиента к самостоятельной активности вплотную примыкает вопрос о позиции консультанта. Как ни странно, несмотря на десятилетия жарких дебатов и тысячи сломанных копий, единого мнения на этот счет до сих пор не выработано. Разные школы предлагают разные трактовки, часто существенно отличающиеся и даже противоречащие друг другу. Более того, нет единого мнения даже о том, что же такое психотерапия, психологическое консультирование. Наиболее адекватным современному состоянию этой деятельности является, на наш взгляд, определение Дэвида Бластейна, который считает, что психотерапия представляет собой систематический процесс оказания помощи, способствующий изменениям и эволюции внутри психических функций, межличностных отношений и способности человека решать важные вопросы жизни. Кем в этом процессе видит себя консультант? Какова его позиция, его «поусто» в переводе с греческого «на том стою»? Понятно, что выбор позиций, то есть ролевых стратегий, принимаемых консультантом во взаимоотношениях с клиентом, зависит от индивидуальных особенностей психолога и ожиданий установок клиента. Исторически идеи относительно того, к чему должен стремиться психолог-консультант и как именно работать, возникли в рамках двух первых направлений в психотерапии – психоанализа и бихевиоризма. При всем различии и скептически-критическом отношении друг к другу эти два подхода вызвали к жизни близкие представления о сути деятельности и образе психотерапевта. Психотерапевт представлялся всезнающим учителем, почти мессией, имеющим доступ к тайне. Он единолично вершит судьбу пациента и принимает на себя ответственность за его исцеление, решая, чего и как можно достичь в процессе лечения. От пациента ожидается только подчинение и покорно-радостное согласие на роль ведомого. Умудренность и директивность психотерапевта вырабатывались в течение долгих лет индивидуальной подготовки, сосредоточенных у психоаналитиков на глубинной проработке их личности, у бихевиористов на выработке конструктивного стиля общения. Гуманистическая и экзистенциальная психотерапия возникли как протест против директивности консультанта и отстранения клиента от выбора своей судьбы. Клиент-центрированная терапия с ее идеей доверия к доброму и здоровому началу, присущему каждому человеку, и доверие к его способности самому выбирать цели развития и объем изменений вызвало кардинальную смену взглядов на позицию терапевта. Идеалы самоактуализации, диалогичности и недирективности подкреплялись образами психотерапевта как мудреца, доброго и всепонимающего воспитателя. Основная задача консультанта, считал Карл Роджерс, вдохновить человека на личные свершения, доказать ему, что он самостоятельно может преодолеть все проблемы. Он сравнивал консультативный процесс с тем, как садовник выращивает цветы, создает необходимые условия, делает так, чтобы цветку хватало воды, чтобы он был согрет солнечным светом. И тогда цветок распускается сам. Истинная помощь консультанта заключается не в манипуляции личностью или ее переделывании, а в создании условий для развития человека, для самостоятельного решения проблем. при подготовке специалистов в рамках гуманистического и экзистенциального подходов внимание сосредотачивалось не на усвоении методик консультирования, а на развитии личности консультанта, его конгруэнтности, открытости для опыта, готовности олицетворять собой идеи гуманизма и толерантности. Путь в психотерапию предполагал подчинение этой цели всего образа жизни, нацеленность на самосовершенствование с перспективой отдать ему весь жизненный срок. Консультант виделся моделью провозглашаемых им идеалов психологического благополучия и способов его достижения. Из этого неизбежно возникали мифы о непогрешимости и всезнании консультанта, отсутствии проблем в его приватной жизни. Эти мифы ложились на консультантов тяжким грузом, поскольку вызывали мучительные опасения относительно возможности соответствовать идеалам. Потребовалось время, чтобы снять с консультантов бремя стремления к исключительной самодостаточности, принять как норму обращение консультантов за помощью самим себе. Бурное развитие психологического консультирования в последние десятилетия, появление множества новых психотехнологий породили, с одной стороны, взрывообразный интерес к психологическим знаниям, а с другой – стремление многих консультантов ограничить свою профессиональную подготовку только и исключительно усвоением психотехнологий. Психотехнологиям был создан ореол всемогущества, а работа над собственной личностью, над умением быть принимающим, безоценочным, толерантным и конгруэнтным ушла из фокуса внимания. Но консультативная практика показала, что применение самых замечательных приемов, методик и технологий в отсутствии настоящего человеческого контакта между клиентом и консультантом не дает нужного результата. Отсюда следует вывод: и во время обучения, и в течение всей своей профессиональной деятельности консультант должен одинаково тщательно и осваивать навыки консультирования и развивать самоидентичность. Если же консультант руководствуется установкой «делать, а не быть», он попадает в ловушку недоверия к своим собственным чувствам и желаниям, к подавлению своих спонтанных реакций и нарушениям гармоничности своего душевного мира. Джеймс Бюдженталь, выдающийся представитель экзистенциально-гуманистической психологии, писал: «Более чем полвека практики, преподавания и писательства позволили мне понять, что может быть лучшей подготовкой психолога-консультанта как с академической, так и с других точек зрения. Сейчас я считаю, мое мнение с годами менялось, что самое главное – искренняя заинтересованность в отношениях с людьми, открытость к бесконечному разнообразию, стремление обнаружить свои собственные таланты и ограничения, готовность расти и меняться». Важным фактором влияния на процесс формирования представлений о позиции психолога-консультанта всегда были личности профессионалов высокого уровня, мастеров, представлявших разные стили и направления психотерапии. Их профессиональная практика и личная жизнь показывали, что настоящий профессионал отличается яркой индивидуальностью и способностью создавать неповторимую атмосферу насыщенной и многомерной жизни, где нет места суетности и фальши, где раскрываются глубинные возможности человека. Такой профессионал органично чувствует себя в рамках своих представлений о консультировании как процессе и четко формулирует свою позицию. Так Карл Виттекер полагал, что психотерапия, психологическое консультирование является профессиональным видом временного приемного родительства, функция которого состоит в том, чтобы способствовать усилиям клиента в большей степени быть самим собой. В этой связи консультант, по его мнению, это просвещенный родитель, который сначала вынуждает клиента к регрессии, а затем к обретению новой самостоятельности и полноте ответственности за свою жизнь. Этот новый уровень ответственности клиента отделяет его от консультанта приемного родителя. Другое понимание позиции консультанта транслировал своим ученикам Чампион Куртойч. Он считал, что консультант выступает в роли просвещенного наставника, который видит в клиенте равноправного партнера. Эта позиция исключает отношение к клиенту как объекту манипуляции со стороны консультанта и тем самым укрепляет потенциал ответственности обеих сторон консультативного процесса. Мне такая позиция очень близка, хотя я хорошо понимаю барьеры, которые могут возникнуть на пути ее осуществления. Это барьеры гендерные. Если, например, клиентом консультанта женщины оказывается мужчина, который максимум, что может принять от женщины, так это роль помощника, но никак не наставника. И возрастные, если консультант гораздо моложе клиента. Правда, этот барьер имеет тенденцию со временем уменьшаться. Но для большинства клиентов такая позиция приемлема, комфортна и продуктивна. Говоря о профессиональной подготовке психолога-консультанта, нельзя не отметить существующие в его деятельности факторы риска, которые могут спровоцировать эмоциональное истощение, называемое синдромом выгорания. Работа консультанта – это работа в условиях повышенной неопределенности и принудительного общения, предполагающие высокие эмоциональные, умственные и энергетические затраты, избыточную сосредоточенность на теневых сторонах жизни, человеческих слабостях и негативных эмоциях. Чтобы избежать негативных последствий этих неотъемлемых условий работы, консультант должен развивать навыки саморефлексии, умение не впадать в избыточную идентификацию с клиентами вплоть до перенесения их проблем в свою жизнь. Он должен обращать внимание на свою способность к партнерскому разделению инициативы и ответственности. Необходимо устранять избыточную авторитарность, ригидность, проявление зависимости, экстернальности и сниженной мотивации к работе. Действие факторов риска само по себе неоднозначно и может, как всякое стрессогенное воздействие, приводить как к деформациям личностной и профессиональной сферы консультанта, так и к возрастанию его потенциалов, стойкости и жизнеспособности. Трудности профессии консультант может рассматривать как стимул к развитию своих способностей преодолевать препятствия и видеть в опыте страдания клиентов ресурс своего развития. Такой позитивизм, развитие широкого диапазона видения и жизненной мудрости являются одним из отличительных достоинств по-настоящему профессионального консультанта. Еще одним дискуссионным аспектом в позиции консультанта является вопрос наличия, отсутствия запретных тем при работе с клиентом. Может ли консультант обсуждать вопросы, не связанные напрямую с проблемой, заявленной клиентом, но отражающие его мировоззренческие духовные поиски? Разделение задач, стоящих перед специалистами, работающими с людьми, формировать психологические знания и воспитывать веру, создало и долгое время поддерживало ситуацию, когда формированием знания занимались образовательные институты и их представители, а воспитание веры оставалось полностью в правах церкви. В этой связи представители классической психотерапии полагали некорректным апеллировать в своей работе к религиозному знанию и религиозным воззрениям клиента. Это не мешало, однако, возникновению работ, исследующих религиозную тематику с точки зрения эффективной психокоррекционной работы. Так, Эрих Фромм утверждал, что религиозные установки представляют один из аспектов структуры характера человека, ибо мы – это то, чему мы преданы, а то, чему мы преданы – это то, что мотивирует наше поведение. Основоположник логотерапии Виктор Франкл отмечал, что к психотерапевту часто обращаются с теми проблемами, которые в действительности должны ставиться перед священником, и называл психотерапию медицинским священничеством, понимая под этим то, что она оперирует вдоль великой линии, разделяющей медицину и религию. Сходные идеи можно найти и у Карла Густава Юнга, писавшего о том, что отсутствие религиозности порождает бессмысленной жизни, а это выступает одним из основных препятствий на пути индивидуации или процесса становления личности, смысл которого состоит в том, что личность из коллективных основ выделяет свою собственную психику и является эквивалентом заболевания. Позднее, описывая взаимоотношения религии, психологии, психокоррекции и психотерапии, Кокс писал, что если психология исследует то, чем человек является, то религия, психокоррекция и психотерапия говорят о том, чем человек может стать. В настоящее время не только на Западе, но и в России, несмотря на сомнения многих авторов в возможности создания христиански ориентированного подхода к психотерапии, предпринимаются активные попытки осуществления глубинного диалога психологии и богословия. В психобиографическом методе консультант, с моей точки зрения, не может не уделять внимания вопросам религиозного характера, поскольку вера, соблюдение религиозных обрядов, ритуалов, традиций могли играть существенную роль в жизни предков клиента и накладывать отпечаток на его сегодняшнюю жизнь.